Эпилог. 21 сентября 2022 года. Сегодня интересный день. Он снова обнулил все в моих глазах и мыслях. Весь день мне говорят, зачем? Зачем тебе туда самому идти? И главное, кто это говорит? Те, кто и сам должен безукоризненно пойти выполнять свой долг. Вместо этого они строят планы, как избежать этого. Прячутся за юбки своих женщин. Или ждут, пока к ним в дверь не постучатся и не попросят пройти, чтобы выполнить то, что должно. А мой ответ прост. Не нужно питать иллюзий. Все тысячи лет истории и цивилизации не смогли изменить одного — право сильного. Оно неизменно. Те, кто сильнее, придут и заберут у вас ваших жен, а ваши дети будут обречены жить в нищете, если вообще им позволят жить. И либо мы сейчас станем сильными снова, либо нас не станет. Скиф. 21 сентября 2022 года. Ныне боец с позывным Скиф является кавалером Ордена Мужества. Читал Евгений Лебедев.